Сергей Ильин, «Снежный ком Земля». Новое объяснение гипотезы Земли как снежного кома, выдвинутое группой ученых во главе с Александром Павловым, демонстрирует, что космическая составляющая в изменениях климата Земли нами недооценивается. Вот что они пишут. В астрономически недавнем прошлом Солнечная система в своем обращении вокруг центра галактики прошла через плотные облака межзвездного газа и пыли, и земная атмосфера наполнилась пылевыми частицами, примерно так же, как было после взрывов великих земных вулканов, вроде Кракатау и Пинатуба, с той лишь разницей, что концентрация космической пыли была в несколько раз более высокой, а ее существование во много раз более длительной. Последствия этого космического явления, продолжают авторы, были для Земли трагическими. Пыли было так много, что солнечный ветер, потоки частиц от Солнца, обычно выдувающие ее из земной атмосферы, теперь не мог защитить Землю. И пыль накапливалась в течение всех тех сотен тысяч лет, которые потребовались Солнцу, чтобы пересечь гигантское облако. Пылинки отражали в пространство солнечные лучи, не пропуская их к Земле, и в то же время не мешали теплу самой Земли излучаться в космос. В результате Земля охлаждалась сразу по двум причинам, не получая солнечного тепла и теряя свое собственное. И неизбежным следствием этого стало обледенение всей поверхности планеты, от полюсов до экватора. Земля превратилась в сплошной снежный, на самом деле ледяной ком, и оставалась подо льдом по меньшей мере несколько миллионов лет. Лишь потом, когда Солнечная система вынырнула наконец из облака межзвездной пыли, тепловое равновесие восстановилось, и ледники растаяли. Судя по расположению пылевых облаков в галактике, говорят авторы, таких сплошных оледенений в истории Земли было два. Первое – 750 миллионов лет назад, и второе – 600 миллионов лет. Любопытно, что это последнее обледенение и таяние ледников подозрительно близки ко времени знаменитого Кембрийского взрыва. Так в биологии называют период примерно 550-500 миллионов лет назад, когда на Земле произошло поистине взрывоподобное по скорости появление основных форм современной жизни. Критики новой теории не преминули отметить это странное совпадение, а также указать на другую ее странность. Всего два обледенения за всю историю Земли в 4,5 миллиарда лет. И надо же, оба так близки друг к другу по времени. У нас, не столь знакомых с теорией снежного кома, все сказанное может вызвать куда больше вопросов, и прежде всего по астрономии. В какой мере реален описанный авторами сценарий прохождения Солнечной системы через плотные облака межзвездной пыли, да еще с такими катастрофическими последствиями? Ответ на этот вопрос прост и печален. Да, это вполне реально. В своем странствии вокруг центра нашей галактики и одновременно с ней навстречу туманности Андромеды, Солнце и его планеты должны были не раз проходить через неблагоприятные для жизни участки космического пространства. Наглядной иллюстрацией этого тезиса может служить нынешняя ситуация. В настоящее время Солнечная система находится в относительно спокойном местном пузырьке, свободном от чересчур мощных потоков излучения и слишком плотных скоплений вещества, то есть межзвездного газа и пыли. Но по расчетам астрономов, в следующие миллионолетия ей предстоит пересечь на своем пути довольно густые межзвездные облака, а затем и вообще покинуть свой тихий пузырек и выйти в открытое плавание, вступив в бурную и неустойчивую область ближнего космоса, которую кто-то возвышенно назвал «орлиной грядой». Еще дальше по пути Солнца находятся гигантские газово-пылевые облака, вроде тех, о которых говорит гипотеза Павлова. По его расчетам, за время одного оборота вокруг центра галактики что занимает у Солнца 250 миллионов лет, оно 8 раз пересекает такие облака. Так что в описанном Павловом сценарии нет ничего удивительного. Он вполне реален. Удивляться и впрямь приходится скорее тому, что это произошло всего дважды. Вторая серия вопросов, конечно же, должна быть обращена к самой этой гипотезе, что послужило причиной вообще задуматься над такой фантастической возможностью, как сплошное обледенение всей нашей планеты. Насколько она реальна? Может ли это явление повториться в наши дни? Чтобы ответить на все эти вопросы, нужно хотя бы коротко напомнить историю гипотезы снежного кома. Она родилась в поисках объяснения некоторых загадочных геологических фактов. Первый из них был указан еще в 1960 году американским геологом Харландом. Он обнаружил, что во многих местах Земли погруженные в воду слои древних, возрастом в 700 миллионов лет, прибрежных скал, покрыты остатками наносов явно ледникового происхождения. Анализ расположения магнитных минералов в этих наносах показал, что многие из них образовались вблизи экватора. Озадаченный этим открытием, Харланд предположил, что 700 миллионов лет назад вся Земля, включая экваториальную область, была по каким-то причинам покрыта ледниками, которые потом каким-то образом растаяли. Но как могло произойти такое обледенение? Почти одновременно с Харландом подобным выводом, но по совершенно другим причинам, пришел ленинградский геофизик Михаил Будыко. Расчеты различных возможных климатических моделей привели его к выводу, что при сильном уменьшении концентрации атмосферного углекислого газа может произойти нечто вроде глобального охлаждения Земли. Согласно расчетам, льды, которые по случайным причинам распространились бы от полюса до 60 градуса северной широты, неминуемо должны были со временем отступить. Но если бы они перешагнули через 30 градус северной широты, должна была наступить ледяная катастрофа. То есть сплошное обледенение планеты, вариант белой Земли. Для развития такого варианта необходимо уменьшение притока тепла от Солнца на 6-7% от нынешнего. Но именно такую яркость, по данным астрономов, Солнце имело 600-700 миллионов лет назад. Было, однако, непонятно, что могло вызвать уменьшение концентрации углекислого газа в земной атмосфере, необходимые для начала цепной реакции. А кроме того, если бы даже что-нибудь подобное как-то и произошло в далеком прошлом, то как это сплошное обледенение могло кончиться? На этот затруднительный для гипотезы вопрос первым ответил американский геолог Джозеф Киршвинг. В 1992 году он выдвинул предположение, что своим размораживанием снежный ком Земля был обязан вулканам. Несмотря на сплошную корку льда, земные материки продолжали медленно плыть по магме на своих тектонических плитах. И эти перемещения материков создавали новые и новые вулканы. Могучие вулканические извержения выбрасывали в атмосферу большие количества углекислого газа. Надо сказать, что Киршвинг не случайно возродил гипотезу Харланда и занялся ее обоснованием. Он искал объяснение новому, загадочному факту. В южноафриканской пустыне Калахари были обнаружены залежи марганца, прослоенные полосами железистых отложений, смешанных с камнями и песчаниками явно ледникового происхождения возрастом в 700-600 миллионов лет. В обычных условиях чистое железо не существует, оно немедленно окисляется под воздействием атмосферного кислорода. Поэтому образование найденных в Калахари железистых отложений требовало специальных, бескислородных условий, которые могли существовать во времена сплошного обледенения. Хотя рассуждения Киршвинга выглядели стройными и логичными, они тоже не убедили скептиков. Однако в последующие годы обнаружились еще два факта, говорившие в пользу гипотезы снежного кома. Во-первых, были открыты обширные слои карбонатных отложений, лежащие поверх ледниковых наносов возрастом 700-600 миллионов лет. Гипотеза Харланда Киршвинка хорошо объясняла их возможное происхождение. После таяния ледников снежного кома содержание углекислого газа в атмосфере все еще оставалось необычайно высоким, и дожди смывали на Землю огромное количество этого газа в виде слабой углекислоты. Соприкасаясь с континентальными отложениями, эта кислота должна была превращать их в карбонатные, которые затем легко смывались в океан, образуя мощные отложения карбонатов поверх слоя ледниковых остатков. Во-вторых, уже после Киршвинка были проведены точные измерения содержания разных изотопов углерода в океанских отложениях соответствующей давности. Исследования показали, что в отложениях, соответствующих времени предполагаемого сплошного обледенения Земли, соотношение изотопов углерода таково, как если бы органическая жизнь в океанах вообще на какое-то время почти исчезла. Но именно так должно было быть в условиях снежного кома. Все эти факты, взятые вместе, побудили американских ученых Хоффмана и Шрага выступить в 1998 году с пространной статьей в журнале Science, воскрешавшей, но уже на более прочных основаниях, гипотезу Харланда Киршвинка. Их сценарий обледенения вобрал в себя все прежние сценарии и выглядел теперь так. 750 миллионов лет назад все материки группировались в основном около экватора в виде единого суперматерика Родинии. Моря вблизи полюсов были покрыты льдами. Солнце светило на 6-7% слабее нынешнего, и поэтому климат Земли был весьма неустойчив относительно любых резких изменений. Таким изменением оказался случайный длительный перерыв в вулканической деятельности, который постепенно понизил содержание углекислого газа в атмосфере и уменьшил его парниковый эффект. Началось охлаждение. Ледники поползли на юг. Леса на континентах, лежавших у экватора и еще не покрытых льдами, продолжали высасывать углекислый газ из атмосферы. И потому охлаждение продолжалось, пока не началась та ледяная катастрофа, о которой говорили расчеты Будыка. Стартовала обвальная цепная реакция обледенения. Растущие ледники отражали все больше солнечного света и тем самым порождали все больший рост ледников. И за какие-нибудь считанные тысячелетия Земля покрылась сплошными льдами толщиной до километра даже на экваторе. Эта цифра нисколько не преувеличена. В середине последнего ледникового периода, куда более слабого, чем сплошное обледенение, льды на широте нынешнего Нью-Йорка имели как раз такую толщину. По мнению Хоффмана и Шрага, такая же катастрофа повторилась через 150 миллионов лет. Отметим, что обе даты точно совпадают с космическим сценарием Павлова. И в обоих случаях последующее таяние ледников заняло, как уже говорил Киршвинг, несколько миллионов лет. Это последнее обстоятельство более всего настораживает скептиков, которые тотчас спрашивают, а могла ли органическая жизнь так долго сохраняться в этих суровых условиях? Да к тому же, повторяющихся дважды. Авторы и сторонники гипотезы снежного кома в ответ немедленно ссылаются на доказанную многими исследованиями поразительную выносливость примитивной жизни и ее высокую способность приспосабливаться к самым крайним условиям. По некоторым современным сценариям, жизнь вообще зародилась вблизи крайне горячих до 100 градусов и высоко насыщенных кислотами термических источников на дне океанов. Однако эти общие рассуждения не очень убеждают скептиков, в особенности из числа биологов. Поэтому в последние годы сторонники гипотезы снежного кома усиленно выдвигают различные предположения, призванные решить эту загадку. В частности, по сценарию геолога Хайда, обледенение Земли не было абсолютно полным. Между отдельными ледниковыми массивами оставались огромные полыньи, которые и были оазисами жизни, все эти миллионолетия. Но следует признать, что, невзирая на эти трудности, гипотеза снежного кома нашла многих сторонников, даже среди биологов. Дело в датировке. Все данные, на которые опирается эта гипотеза, говорят о том, что сплошное обледенение Земли, если оно вообще имело место, должно было произойти 700-600 миллионов лет назад. А это самое преддверие, конечно, в геологическом смысле, уже упоминавшегося Кембрийского взрыва. Главная загадка этого взрыва с точки зрения биологов состоит во внезапном и пока необъяснимом появлении множества новых биологических форм, ставших предшественниками большинства современных биологических видов. И тут авторы гипотезы снежного кома выходят навстречу биологам со своим объяснением этой биологической загадки. В условиях сплошного обледенения, утверждают они, жизнь миллионолетиями находилась в ситуации жесточайшего стресса. И как только стресс был снят, благодаря таянию ледников, накопившиеся за это время мутации развернулись широчайшим веером, породив массу новых форм. Соблазнительное объяснение. Соблазнительная попытка вышибить клин одной загадки, биологической, клином другой, климатической. Такая же соблазнительная, как внешняя попытка Павлова, в свою очередь, вышибить клин климатической загадки образования снежного кома клином загадки космической. Почему оледенений было всего два и так близко друг к другу? Но говорят же некоторые ученые, что сама жизнь есть порождение космической пыли. Так почему бы той же самой космической пыли и впрямь не попытаться эту жизнь погубить?